Кое-что о славянском базаре в Москве. Моя прабабушка говорила, что в Москве был славянский базар. Какие славяне там торговали, чем они торговали? Во второй половине XIX – начала XX века одной из главных в Москве деловых улиц сделалась Никольская улица. Здесь расположились магазины, купеческие гостиницы, а также ресторан, который назывался «Славянский базар». Он памятен встрече здесь Станиславского и Немировича Данченко, послуживший началом основания художественного театра, а еще Никольская улица и Славянский базар запечатлены в произведениях Антона Павловича Чехова.